Добрый вечер, доброе утро, добрый день, доброй ночи. Кто в какое время слушает, смотрит. Одним словом, здравствуйте. В эфире проект «Накипело», с вами «Человек без имени». Спасибо за материальную поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. По возможности помогайте распространять видео. Всем за это огромная благодарность. Сегодня у нас 13 сентября. Всех Геннадиев, Дмитриев и Михаилов поздравляю с именинами. А еще в этот день, 14 лет назад, повар южнокорейского президента был уволен за публикацию книги, раскрывающую привычки питания главы государства. Об этом тогда объявил представитель президента. По его словам, 29-летний повар нарушил установленный порядок. При этом он раскрыл не только пристрастия членов семьи президента, но и другую информацию, относящуюся к категории «секретно». Интересно, что бы сделали в нашей стране с таким поваром. А еще хочу поздравить всех ученых с днем рождения бионики, так что кто связан с бионикой, больших вам успехов, чтобы денежка хорошая выделялась и наука в нашей стране не загибалась. Ну а если есть такие люди, кто смотрит артподготовку и проект «Накипело» из Румынии, вас тоже поздравляю, так как сегодня праздник сбора винограда. Делайте качественные соки, вины. Ну, я-то алкоголь не пью, а вот сок с огромным удовольствием. Присылайте. Сегодняшний выпуск дебатов на ТВЦ прошел, на мой взгляд, очень здорово. Мальцев красавец. Ну а товарищ Короченко своим кудахтанием лишний раз продемонстрировал, что он петух номер один. И когда весь этот сброд окажется после трибунала на Колыме, он будет вне конкуренции. Грей Тим пишет: «Здравия, очень приятно слушать такой грамотный и благозвучный слог. Странно, что нас стали радовать такие простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся вещи. Спасибо за данный проект, помогаю, распространяю, делюсь». Большое вам спасибо, Грей Тим. Сергей написал предложение для нарезки в следующий раз, когда «пу» будет с экрана. Ну, например, строго спрашивать у своих министров «где деньги?», ничего не нарезать. Вставить закадровый смех после каждого вранья. Вы знаете, Сергей, а я уже видел такой ролик, где «пу» спрашивает у министра культуры «где деньги?». И во время их диалога звучит закадровый смех. Хороший политический ситком получился. Чем больше таких будет, тем веселее. И те, кто еще не на вашей, обязательно присоединится. В кратчайшие сроки, я надеюсь. Кирилл пишет: «То, что вы делаете, очень важно. Спасибо, Кирилл. Вы не представляете, как очень важно слышать поддержку хороших людей. Как я вчера уже говорил, человек я творческий, и характер сложный. И вот, например, сегодня весь день раздумывал, нужен ли этот проект, который я делаю, не нужен. В общем, всю голову изломал, так и не пришел пока к решению. Плюс ко всему, к моим рассуждениям привело следующее. Я понимаю, что один человек не может повлиять на весь проект, но мне непонятно, что произошло с человеком. Сейчас все по порядку вам объясню. Гаечка Отверткина. «Привет, человек без имени. Мое мнение о том самом неудачном ролике, как бы вы его ни оправдывали, но он просто безобразен. И если честно, он вызывает неприязнь. Постановка неумелая и грубая. В ней баба, как там выражено, просто дура, с чем я не согласна. Ведь очень много баб и умней, и проворней нынешних мужиков, которые и мизинца этой самой бабы не стоят. Вы уж извините меня за столь резкое высказывание. Я сужу по делам этих самых баб, коих сама знаю, которые не заглядывают в рот никому и делают все сами гораздо лучше тех самых мужиков, в чем сама убеждалась не раз на своем личном опыте, когда приходилось все самой переделывать заново. Получилось как-то уж очень жестко, но вот такая я есть и ничего с этим поделать не могу. Да, вы меня цитируете, представляя меня молоденькой, но вроде мелочь, а приятно. И прошу еще раз извинить меня за столь резкое высказывание. А Короченко с петухом смотрится классным, потому как сам петух. Всего вам доброго, дерзайте и удачи вам». К этому комментарию свое мнение оставила ангел наш. Мое мнение, Гаечка. Вы, возможно, немного неверно поняли аллегорию и гротеск. Автор не хотел высказывать сексистские взгляды и как-то унизить женщин. Это скорее как в сказке про Снегурочку, где были дурные бабы. Я так это поняла. Ни в коем случае, Гаечка, нет каких-то обид на вас. Это ваше мнение. Понравился или не понравился. И уж точно каким-то негативным образом реагировать на ваш комментарий никто не собирался. Но чуть позже Гаечка написала, что больше канал этот смотреть не будет, так как потеряла интерес к моей персоне. Попросил Гаечку уточнить, что привело ее к такому выводу, но ответа не получил. Во всяком случае, на момент записи сегодняшней программы, вот сейчас я делаю обновление, и комментария от Гаечки так и не последовало. Может быть, он будет позже. Очень странно, Гаечка. То вы пишете, что я делаю большое дело, разъясняя людям дополнительно о Мальцеве, кто он и что. Это вас радует, вы выражаете благодарность за это, а потом резко меняете свое мнение. Очень жаль, с вами было интересно. Успехов вам и найти еще более интересных людей. И еще свой комментарий высказывает наш эксперт Владимир. Убедительная просьба, Гаечка. Я все равно думаю, что вы уж хотя бы этот эфир-то уж точно послушаете. Не воспринимайте в штыки то, что скажет Владимир, и не обижайтесь. Рассказ был сатирический, а лично вам я рекомендую узнать значение такого замечательного слова, как сарказм, а еще лучше его ввести в обиход, и после этого ваша жизнь станет гораздо веселее и интересней. Перехожу к еще более эмоциональному сообщению. Уважаемый, вы хотите революцию в России без крови? Поражаюсь вашей наивности. Вы че, не поняли, кто у власти РФ? Эти нелюди 16 лет трясут бывший СССР. Столько крови пролили, а вы хотите без крови? Взрывы домов в российских городах – это чьих рук дело? Думаете, чеченцев? Это ребятки таким образом взращивается ненависть к людям другой национальности или веры. Если это позабыли, вспомните хунта, каратели, фашисты, бандеровцы, распятых мальчиков. Думаю, достаточно, ибо публика на этом канале не глупа. Боитесь крови? Терпите дальше. Говорите шепотом на кухне и полируйте цепи на ногах. Перед другими рабами будете выглядеть прилично. Уважаемый, я хочу, чтобы власть сменилась законно, импичментом. И если бы вы внимательно слушали, то услышали, что если этого не получится, то революция пробежна. И дальше говорю о морях крови, которые польются. И если только силой получится избавить страну от нынешних оков, то так тому и быть. А теперь представьте, что удастся победить конституционным путем. Что в этом случае будете делать вы? Пойдете убивать, как только вам кажется, неугодных? Но вам же хочется крови. Уж точно уже вас понимаю, кто у власти в нынешней стране. Где в моих высказываниях вы услышали защиту нынешней власти? Я разве говорю эти... Преступники не заслуживают трибунала. Когда я сказал, что взрывы домов – это дело рук чеченцев? Когда я взращивал ненависть к людям других национальностей и вероисповеданий? Что вы несете? Может быть, вы слышите то, что хотите услышать? Вы правильно заметили, что соратники, которые смотрят эти выпуски, не глупы. И за 10 дней, что существует канал, вы единственный, кто интерпретировал мои высказывания в таком свете. Спасибо за ваше мнение, каким бы оно мне ни показалось, и благодарность вам за то, что неравнодушны. Тему продолжит наша экспертная рубрика «Слово Владимиру». Да, это невежливо, но отвечу вопросом на вопрос. Кто, по-вашему, сегодня готов пойти на улицу и умереть за действующую власть? Сколько таких людей лично вы знаете? Если речь идет о спецслужбах и прочих силовых ведомствах, то стоит знать. Силовые структуры действуют твердо и уверенно только в том случае, если имеют уверенность в завтрашнем дне, то, что завтра государство, которому они так исправно служат, будет существовать. И это наглядно видно по примеру Беркута на Украине во время Майдана. И отсюда вполне логический вывод. Чем больше будет нас и наших сторонников, тем меньшее сопротивление мы встретим. Боюсь ли я крови? Нет, не боюсь. Хочу ли я уходить на улицу и убивать людей? Нет, не хочу. Но, тем не менее, я готов к любому развитию событий. Сообщение от Сергея. Спасибо за передачу, ждем продолжения. Вопрос. Яблочники воротят нос от Мальцева. Вишневский на радио «Свобода» сказал, что не будет поддерживать импичмент Путину, если инициатива будет исходить от каких-нибудь фашистов. Вот сразу хочу сказать. По импичменту Путину выйдет, например, Зубов. Товарищ Вишневский всех фашистами считает, те, кто с Мальцевым. Продолжаю. Извините, издец просто. Как дети в песочнице. Согласен с вами. С этим играть буду, а с этим не буду. Но это ведь взрослые люди, и они не в песочнице. Принципиально Вишневский в этом вопросе занимает сторону Путина. Я сказал бы, что как политическая проститутка. Но ведь знаю, что он ничего от Путина не получает. Как им мозги-то на место вправить? Сергей Мальцев все четко объяснил, что есть две партии за Путина и против. Хотя я добавил бы, что есть еще Потапенко. Только мне искренне жаль, что Дмитрий решил избираться от другой партии. Но да ладно, дело его. Когда Парнас из раза в раз будет долбить всех с призывом объявить импичмент Путину, то и яблочники, и КПРФ все равно поддержат. Жириновский уже все понял. Мальцев это не шутки. И будет его поддерживать. Мне кажется, что они смогут между собой все договориться. А по поводу высказывания, мол, Мальцев фашист, вы же сами видите, они только слова по ветру пускают. И Гуздеп сюда же. Обращаюсь ко всем этим боевым клоунам. Вы либо предоставляете неопровержимые факты, либо молчите. А мозги, Сергей, им как раз на место поставят в ближайшее время. Дмитрий из Киева. Приветствую, ответ более чем достаточный. Для меня в первую очередь важно, как и для многих других, кто смотрит Мальцева и верит в 5.11.17, узнать правду. Мы устали от лжи, как российских, так и украинских СМИ. Мы хотим услышать от новой власти России правду о событиях в Украине, Сирии и издевательстве над умами русского народа. Мы хотим, чтобы российский трибунал судил этих упырей, а в первую очередь и народ должен дать им оценку. Я категорически против не обсуждать РПЦ. Это организация, которая манипулирует людьми во благо царька, и мы должны узнать всю правду про это закрытое и тайное общество. Для того, чтобы у людей не было иллюзий, что вера в Бога и попы в рясах, разъезжающие в комфортабельных бронированных мерседесах, одно и то же. Мы не говорим о православии, католицизме, буддизме или исламе, выбирая, что лучше. Мы говорим про конкретную организацию. Каждый человек вправе верить во что угодно и ходить куда он хочет. Но общество должно быть открыто. Никаких секретов и тайн. Никаких преференций отдельным попам, чиновникам и организациям. И только так мы сможем прийти к прямой демократии. Где и сторонников Вячеслава Мальцева? Не только в России, но и в Украине. Спасибо. Все сказанное поддерживаю. Пишите еще, Дмитрий. Спасибо вам. Уго Чавес пишет: «Слава Мальцев и Парнас – это выход для всех нас». Согласен, голосуем за номер 8, за Парнас. Раиса написала: «Загадайте желание и проголосуйте за Парнас, и ваше желание сбудется. Новое движение происходит, а когда что-то случается первый раз, нужно загадывать желание». Спасибо, Раиса. Я вот, например, не знал, что когда что-то происходит первый раз, нужно загадывать желание. Я загадал. Надеюсь, что сбудется. Александр пишет: «Спасибо тебе, человек без имени. Надеюсь, после 5.11.17 мы узнаем имя этого славного человека. Удачи». Спасибо вам, Александр. Надеюсь, узнаете все. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вчера Геннадий прислал ссылку на канал правительства Свердловской области РСФСР. Я обещал посмотреть видео, которое называется «Взаимодействие граждан СССР с полицией, ДПС, банками и еще куча всего». Геннадий, я посмотрел. У меня закипел мозг. Посему прокомментирует это видео эксперт. Если все же эта тема будет интересна нашим соратникам, то я обязательно зачту мнение каждого. Видеороликов на данном канале достаточно много. Они разные как по продолжительности, так и по действующим лицам. Но сводится все примерно к одному. Несколько дяденек и тетенька рассказывает нам о нелегитимной власти Российской Федерации. О том, что, мол, Советский Союз развалился не совсем законно, и посему никакие мы не граждане Российской Федерации, а все так же выходцы из Советского Союза. Доказывают долго и убедительно, апеллируя и ссылаясь на различные документы, как периода Советского Союза, так и современной России. Слушал я довольно долго, и у меня только один вопрос. Ребят, а нахуя? Ну вот не люблю ругаться матом, но по-другому сказать не могу. Но уже 21 век, а вы все о Советском Союзе бредите. У нас как минимум уже два поколения, которые родились в Российской Федерации. И о Советском Союзе они знают только по картинкам. И еще как минимум одно поколение, которое только родилось в Советском Союзе, и кроме как талонов и очередей, ничего об этом не помнит. Ребят, если вы такие грамотные юристы, так хорошо разбираетесь в законах, такие умные, то давайте будем писать программы развития будущего, для будущих поколений, для наших детей, а не будем жить в прошлом. Оставим Советский Союз все там, в прошлом тысячелетии. Даже не в прошлом веке, а в прошлом тысячелетии. Нас ждет впереди новый мир. Новый информационный мир, где будут править 3D-принтеры, нанотехнологии, генная инженерия, автомобили на реакторах холодного синтеза, может быть, колония на Марсе наконец-то. Давайте думать об этом, а не о том, как нам вернуться в Советский Союз. А вообще просмотр данного канала – это как зеркало субъективной россиянской действительности на сегодняшний день. Смотришь, люди обычные, взрослые, образованные, с головой, и порой даже говорят вещи правильные, и излагают их ясно и доходчиво. Вот только у всех этих стараний вектор повернут совсем не туда, куда надо. На этом на сегодня все. Я искренне благодарю всех, кто оказывает материальную помощь, кто помогает распространять видео, кто ставит лайки, кто подписывается на канал. Как бы мы с вами ни дискутировали, ни спорили, итог один. Мы все хотим только лучшего для себя, для наших близких, для страны. Скажу как кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно, и все получится. Надеюсь, до новых встреч. Спасибо, до свидания.